Лена. «Мама!» — вскрикнула Лена, заметив в колесе хоровода знакомую светлую косу. Вскрикнула и тут же закрыла ладонью рот. «Не таким голосом обещают, я спасу тебя!» Так кричит ребенок, напуганный и жалкий, в надежде, что мама услышит, и мама придет. И мама его непременно найдет, да. Своих маму и папу они нашли сами. Вот только что делать дальше, похоже, не понимал никто. Их увидели. Конечно, их увидели заранее. Возможно, поджидали с самого начала. Иначе откуда взялся Белый? Позабытые, увечные, использованные и выброшенные. Игрушки брали пришельцев в полукольцо, отсекая пляшущих в хороводе взрослых. Полтора десятка странных, диковинных созданий, у которых не было общих черт, кроме одной. Когда-то каждым из них играли дети. Здесь был антропоморфный ящер, в равной степени похожий на человека и на крокодила. Сейчас он ничем не напоминал лучшего друга Чебурашки. Хищная пасть полнилась растущими в разнобой зубами. На перепончатых пальцах темнели заскорузлые слоистые когти. Прихрамывая на деревянную ногу, ковылял бородатый пират с черной повязкой на глазу. Маленький, Ярику чуть выше пояса. Зато с короткой абордажной саблей в кулаке и кремниевыми пистолетами за поясом. Должно быть, в обычном мире он был пластиковым солдатиком. Сминая колесами траву, подбирался автомобиль с отломанной дверью и треснутым лобовым стеклом. Небольшой, размером под стать пирату, с вида совершенно безопасный. Если не замечать проржавелого оскала радиаторной решетки. Цепляясь за траву крючковатыми когтями, лез спрут, голова его напоминала раздутый кожаный мешок. Пригнувшись, готовый к прыжку, крался серый волк с длинными, как ножи, клыками. Вышагивала стройная, похожая на злую волшебницу куколка из тех, что слишком недолго были популярны. И где-то среди них, вспыхивая в языках адского пламени, появлялся и исчезал воин в фэнтезийном костюме ниндзя. Лена не успевала разглядеть их всех. Лица и морды, увечья и раны, нанесенные жестокими детьми, сливалось в одно большое, круглое тряпичное лицо с деревянными пуговицами глаз и стежками суровой нитки на месте рта, путались в пакле рыжих волос. Со змеиной грацией оплетали веревками рук. Слишком много ненавидящих глаз и острых зубов для четверых усталых, изможденных детей. Один единственный белый едва не закончил их крестовый поход в двух шагах от цели. «Им не справиться», — поняла Лена. «Ни за что не справиться одним». «Мама!» Приложив ладони рупором ко рту, что есть силы, крикнула она. В этот раз Лена не стыдилась детского страха, мольбы о помощи. Она и была ребенком, нуждающимся в широкой родительской спине, за которой можно укрыться от любой опасности. Ей нужен был папа, чтобы загородил ее собой. Ей нужна была мама, чтобы обняла, защитив непробиваемым кольцом теплых рук. «Папа, мы здесь!» И стройный хоровод споткнулся, забуксовал, растерянно завертел головами, наконец остановился и распался, расцепил склеенные потом ладони. Мужчины и женщины, молодые и старые, тощие и тучные, высокие и коротышки. Все они завертели, затрясли головами, словно пытаясь выбить из них эхо отчаянного крика. Вчерашние игрушки вздрогнули, остолбенели, разрываемые двумя противоположными желаниями. Первым сдался спрут. Комично переваливаясь, он торопливо подполз к пожилой супружеской паре и обвил их скользкими щупальцами. Лена вздрогнула, представив, как хрустнут хрупкие кости, но вместо этого спрут принялся утешающе гладить их по седым головам, поправлять очки на носу мужчины и платок на шее женщины. Следом за ним, не выдержав, бросились остальные. Спешно, боясь опоздать, разбирали своих новых хозяев, увлекали их играми, пускались в пляс, тянули обратно в хоровод, в гипнотический транс, в оцепенение разума. И будто вновь раскрученное колесо завертелся было, закружился, набирая обороты, хоровод. Мы здесь, эй! Мы здесь! Мама, папа, мы пришли за вами!» Теперь уже кричали все. Даже Славка очнулся и теперь прыгал и махал руками своим родителям. Вопли и улюлюка не остановили отлаженный механизм, как мелкий камушек, застрявший в шестернях. Засбоил ритм, заплелись ноги. Кто-то упал в траву и по собачьи, мотая головой, стоял на четвереньках. Люди сталкивались и разлетались по лужайке, как шары на бильярдном столе. Веселый летний праздник превратился в дикую жутковатую фантомсмагорию, полную марионеток с порванными нитями и сломанных аниматроников. И когда травяное чучело сделало шаг, нетвердый, неумелый, но уже второй дался ему куда легче. Стелясь по траве, на ходу впечатляюще в зеленое тело, чучело протянуло руку куда-то в тяжелые от пыльцы цветы и выудило оттуда маленькую девочку, рыжую и угрюмую. Чучело прижало ее к животу, опутало стеблями, украсило лепестками, голубыми, белыми, красными и лиловыми, пока не спрятало целиком за хрустким волокнистым панцирем. Остались только глаза, сплошь зрачки, похожие на проплешины от пожара. Кукла в кукле. Дьявольская матрешка. Она скользила по дивному разнотравью, и ни следа было, ни уверенности не осталось в ее движениях. С хищной кошачьей плавностью надвигалась она на детей, и рот на зеленом лице разрывала широкая, от уха до уха улыбка, полная кривых, похожих на бледные корни зубов. Завопил Жан, посылая их маленькую армию в атаку. Нестройным клином мальчишки побежали навстречу травяной великанше. От волнения Славка забыл, что безоружен, и просто размахивал сжатыми кулаками. Обрубок хоккейной клюшки в руке Ярика отливал сталью. Травы и цветы услужливо ложились мальчишкам под ноги. Не бежала одна Ленка. Колдовским магнитом ее притянули черные глаза, запутанные вязью зеленых стеблей. Она прикипела к ним, прилипла, как муха к меду, вплавилась пузырящим оловом. Медленно-медленно, словно боясь вспугнуть, Лена шла к этим страшным, гипнотическим, наполненным горем глазам. Отброшенной рукой плетью отлетел Славка, рухнул на спину, суча ногами, как перевернутый жук. Пригибаясь и отскакивая, прыгал Жан, умело отсекая кривые пальцы. Из обрубков тек густой прозрачный сок, аромат давленной зелени носился над поляной, а новые пальцы отрастали с фантастической быстротой. Но главного Жан достиг, отвлек внимание на себя. В футбольном подкате к долговязому чучелу прорвался Ярик. Ударил клюшкой, нет, не клюшкой. Боевой секирой с витым серебряным орнаментом, бегущим по лезвию. Чавкнула зелень, полетели прозрачные брызги, чучело покачнулось. Окрыленный, Ярик скакал вокруг, нанося удар за ударом. Жан свирепо кромсал корявые, непомерно длинные руки. С рыком в самую гущу боя бросился Славка, пальцами выдирая мясистые волокна из зеленого тела. А Лена все шла и шла и шла. Руки и ноги чучела жили собственной жизнью, отбиваясь, атакуя и принимая удары. Но измученные глаза, не отрывая, следили за Леной. Неторопливой Леной. Осторожной Леной. И мало-помалу в них разгорались неуверенности. Страх. Чучело отбросило нападающих и заревело. Не пастью, не глоткой, а всем естеством своим, бесшумно и необратимо. Черный свет выплеснулся из его груди, полыхнул, разошелся сферы, поглощая поляну, кусты, высоченные сосны, словно кегли, расшвыривая людей, погружая их во мрак. Лена уперлась ногами в землю, спрятала лицо в предплечье. Она стояла дальше всех, и волна тьмы докатилась до нее ослабшей, и все равно пошатнула, чуть не сбила с ног. В опустившемся мраке метались перепуганные голоса, плач и скулеж. От мысли, что это взрослые мужчины и женщины рыдают, как перепуганные дети, Лена похолодела. Руки самостоятельно, без участия разума, крутанули корпус фонаря. Копье света воткнулось в темноту, едва ли сильно ей повредив. Стало видно, что тьма как субстанция носилась вокруг, то ли черным ветром, то ли хлопьями пепла. Она залепляла глаза и стекло фонарика, кружила перед лицом, забиралась в легкие, сбивала дыхание. Она не отступала, лупила наотмашь. Но Елена шаг за шагом вдавливала себя в ее неподатливое призрачное тело. Проползала сквозь стылый кисель, цеплялась ногами за твердь, скрепляла сердце, подбадривала саму себя. Только голос, звучащий в голове, казался чужим. Добрым, но чужим. «Давай, Леночка, давай! Эка невидаль, темнота! Нечто мы темноты не видели! Не убоись, Леночка, шагай, шагай, шагай!» Лена шла, молясь об одном. Не сбиться бы, не потеряться во мгле этой. Свистел в ушах злой ветер. Издалека из иной вселенной доносился крик Ярика. Кажется, Ярика. Луч фонаря дрожал, трепетал. Придушенный, продирался вместе с Леной вперед и вперед, покуда не врезался в угловатый силуэт, сотканный из мрака. Луч ударился в него и переломился пополам, как копье незадачливого рыцаря на турнире. Фонарик испуганно моргнул и зажмурился навсегда. Но это уже не имело значения. Тьма вокруг силуэта сияла, и черный убийственный свет стекал с него водопадом. В центре угольками горели две точки. И хотя невозможно было разобрать ничего, кроме багровых всполохов, Лена чувствовала, как растет в этих глазах непонимание и страх. Не зная, что будет делать, когда окажется с куклой лицом к лицу, Лена, тем не менее, упрямо приближалась к источнику черного света. Испуганная, растерянная, наполовину ослепшая, она ощупывала воздух, но почему-то, различая на сетчатке отпечаток силуэта чучела, едва могла различить кончики своих пальцев. Кричали люди. Кто-то невидимый хохотал, как сумасшедший. Тоскливо завывал волк. Пальцы Лены коснулись жесткого травяного каркаса. Коснулись и отдернулись в испуге. Клокоча горлом, чучело нависло над Леной, угрожающе разъявило пасть. Она этого даже не заметила. Все ее внимание тонуло в мечущихся зрачках, спрятанной в травяной утробе рыжей девочки. Чучело занесло могучие лапы. И Лена атаковала тем единственным оружием, которое еще оставалось в ее арсенале. Она скользнула вплотную к телу, терпко пахнущему луговыми цветами, и... обняла его, что было сил. Время застыло. Кувыркалась, ярилась живая тьма, но теперь это больше напоминало агонию. Над сцепленными Лениными руками взвился дымок. Чучело взбрыкнуло, попятилось, но Лена держала крепко. На каждый рывок она вжималась все глубже, втискивала лицо в прохладу травяного каркаса. Туда, к рыжей девчушке, перепуганными глазами. Огонь вспыхнул и погас. Вновь вспыхнул, уже увереннее. И вот уже, не обжигая рук, весело побежал по спине. По плечам, по голове травяного кадавра. Внутрь его ворочалась кукла, билась, пыталась сбросить себя оковы чужих, незнакомых рук. Чучело с удивлением и восхищением разглядывало свои полыхающие пальцы. Огонь охватил и Лену, превратил в факел, однако странным образом не обжигал, она совсем не чувствовала жара. В кромешном мраке разбрасывал искры большой костер. Тело чучела распадалось, разлеталось объятыми пламенем клочьями, сыпалось в траву серым пеплом. Все сильнее и сильнее сжимало объятия Лена. Сперва она сомкнула пальцы, запечатав, наконец, кольцо рук. Затем сузила его так, что коснулась собственных локтей. И вот, наконец, в руках ее пойманной рыбой забилась рыжая девчонка. Она вырывалась и брыкалась, и даже, кажется, пыталась укусить. Но Лена стискивала крепко и тихонько, раскачивалась из стороны в сторону. Самой природой нашептанный инстинкт, материнская нежность, заложенная в каждой девочке. И беспокойное тельце билось все тише, покуда не обмякло, закинув на шею Лене веревочную руку. Не замечая, что мрак рассеялся, не видя, как встают помятые и растерянные мальчишки, Лена еще долго качала куклу, обычную старую куклу с непомерно большой головой, глазами-пуговицами и стежками вместо рта. Лена шептала в рыжую макушку слова, словно вложенные кем-то в ее разум. Доброжелательные, но чужие. Шептала и надеялась, что больше никогда не испытает ничего подобного. «Что ж ты, малышка, безобразничаешь? Почто людей честных пугаешь? Уймись, угомонись, малышка, негоже так. Послушный будь, умницей будь». Так Лена пронесла ее мимо оцепеневших мальчишек, сжимающих нелепые палки, мимо беспокойно перетаптывающихся взрослых, сгрудившихся в небольшое перепуганное стадо. Пронесла до неприметного камня, где лежали пластиковый солдат-пират без ноги, резиновый крокодил с рваной дырой на месте гармонии, плюшевый волк, машинка, ниндзя. Лена посадила куклу на землю, прислонила к камню. Оправила платьице, как могла, расчесала шевелюру пятерней. Чтобы не расплакаться, поспешно вскочила и, не оборачиваясь, пошла прочь. «И что, все, что ли?» — глуповато спросил Жан, вытирая предплечьем потный лоб. Волосы у него растрепались, выбились из аккуратного самурайского пучка, на щеке алела свежая царапина. Сейчас он вовсе не казался Лене взрослым. Обычный мальчишка. Храбрый, честный, наверное, даже благородный, но привыкший решать проблемы ударом меча и лихим кавалерийским наскоком. Лена не знала, как объяснить ему эту щемящую пустоту в груди. «Да, все», — наконец сказала она. «Все кончилось. Пора домой». Как стадо блудных овечек они вели взрослых домой. Те смотрели мутными глазами, улыбались, но совершенно не понимали, где они и кто они. Кончилось тем, что Славка и Ярик взяли своих родителей за руки и потащили за собой. Остальные потихоньку потянулись следом. Покидая поляну, Лена все же задержалась на секунду, бросила за спину полный затаенной надежды взгляд. Она чуть не вскрикнула, увидев, как от старой избы, сверкая босыми пятками, в припрыжку несется девчушка в простеньком сарафане, как подкидывает она в воздух свою любимую куклу, кружит ее, взяв за руки. И как садится на камень, с интересом перебирая новые игрушки. Лене вдруг почудилось, что она лишняя здесь. Словно не стоит у всех на виду, а подглядывает тайком. Она быстро сбежала к болотистому берегу и наткнулась на толпу людей, беспокойно переступающих с ноги на ногу. «Что случилось?» Протолкавшись сквозь взрослых, спросила Лена. «Почему стоим?» Ярик посмотрел на нее странным протяжным взглядом, как будто хотел ей что-то сказать. Но в итоге махнул рукой и глухо буркнул. «Да не, все норм. Идемте».